Слово «случай» он произнес почему-то с ударением на последнем слоге. Лицо его при этом ничего не выражало. Да уж, Паша на миг утратил невозмутимость, поежился и покрутил головой. Палыч помедлил, достал черную коробочку рации «Кенвуд». «Третий, доложите обстановку». «Второй, все штатно», – раздался из динамика чуть искаженный голос. «Позади нас чисто. Тут ребята анекдот рассказали, оборжались». Палыч поморщился. «Третий, маму твою не засоряй эфир». Конец связи. В первом и третьем джипе было тесно. По 5 человек в каждом. На ночном 1000-километровом пути даже приличный объем гелендвагенов не делает такое путешествие комфортным. Все 10 были похожи друг на друга. Причем не родственным сходством. Одеждой, прическами, выражением лиц, манерами и еще какими-то неуловимыми взгляду признаками, однозначно указывающими на то, что это питомцы одного инкубатора. Так похожи патроны в магазине готового к бою пистолета. А также торпеды, гладиаторы, бойцы. То есть пушечное мясо всех силовых конфликтов. В средней машине было всего 2 пассажира, вольготно расположившихся сзади на мягких кожаных сиденьях. И вот они-то разительно отличались от остальных. И костюмы на них были подороже, и сидели более ловко. И говорили эти люди по-другому, и словарный запас у них был более богатым. «Ну, Семен Борисович, считайте, приехали». Заметив промелькнувший указатель «Тиходонск, 10 километров», нейтрально произнес сидящий справа мужчина, лет 35, в светлом костюме и полосатом галстуке. Его телосложение выдавало бывшего спортсмена, поддерживающего себя в хорошей форме. Стрижка ежик, серые колючие глаза. Он буквально излучал силу и уверенность. С первого взгляда было видно, что этот человек привык идти к цели самым коротким путем. Однако острый, как бритва, но умный и цепкий взгляд белесых глаз демонстрировал, что это отнюдь не простой солдат, в отличие от тех, кто мчался в головной и замыкающей машинах. Так оно и было на самом деле. В свое время Олег Сергеевич Канаев, мастер спорта по самбо, как и многие спортсмены, подался в рэкет. Уцелел в диких разборках, дорос до бригадира. Затем вовремя смекнул, чем может завершиться такая карьера, и отошел от явного криминала. Создал частную охранную фирму, набрал силы и авторитета в легальном мире, но сохранил уважение и в криминальной сфере. В данный момент он работал в одном из филиалов Московской финансово-промышленной группы «Консорциум», где его должность называлась предельно просто – директор по развитию. Знающие люди, конечно, хорошо понимали смысл этого эвфемизма. 1000 километров за 9 часов. Тяжеловато, проговорил Храмцов. Уже не по годам. Семен Борисович – мужчина совершенно неопределенного возраста. На первый взгляд 40-45. Но седая шевелюра, морщинистый лоб и глубокие носогубные складки прибавляли ему еще лет 15, не меньше. В отличие от Олега Сергеевича, он умел прокладывать наиболее оптимальные маршруты. И наверняка знал, что такое курвиметр. Курвиметр – прибор для измерения на карте длины извилистого маршрута. «Мне надо самолетом или в СВ». Мокрая лента шоссе ложилась под колеса, наматывая на спидометры джипов остаток 1000-километрового пути. Время ожидания заканчивалось, наступало время действовать. Олег Сергеевич почувствовал выброс адреналина в кровь. «Насколько я понял, с руководством завода уже разговаривали», – сказал он. «И как впечатление?» Семен Борисович пожал плечами. «О впечатлениях будем судить по результату. Мы обозначили свой интерес, а периферия всегда заинтересована в инвестициях. Посмотрим, как там по времени». Олег Сергеевич посмотрел на свою «Омегу». «Все точно по плану». «Пока по плану», – поправил опытный Храмцов. За окнами замелькали вросшие в землю домишки социалистической поры и теснящие их богатые коттеджи нового времени. Черные джипы с крутыми московскими номерами въезжали на окраину Тиходонска. Сельхозмарш занимал огромную территорию. Когда-то его выстроили на окраине, но потом он оброс общежитиями, домами, собственной поликлиникой и больницей и даже дал имя новому городскому району. В советские времена он снабжал комбайнами всю страну, давал работу 50 тысячам человек и являлся градообразующим предприятием Тиходонска. Правда, комбайны он делал плохие, но колхозам выбирать не приходилось. Во-первых, не из чего, а во-вторых, снабжение шло по разнарядке. Качество машин в разнарядке учитывалось. Поэтому при необходимости в трех комбайнах покупали 5, 2 на запчасти. Завод перевыполнял план. На доске почета висели портреты передовиков производства. Партийные и профсоюзные организации без устали вели идейно-воспитательную работу. На общих собраниях трудящиеся правильно выступали и зрело голосовали. Кого надо обсуждали, клеймили позором, а кого надо горячо одобряли и всецело поддерживали. Словом, сельхозмаш и его многотысячный коллектив уверенно шли к победе коммунизма. Но вдруг все чудовищным образом изменилось. Великий и могучий Советский Союз в одночасье развалился. Всемогущая партия, ум, честь и совесть эпохи, оказалась колоссом на глиняных ногах. И сама по себе рухнула. Все планы лопнули. А директивы растаяли в пьянящем воздухе демократии и плюрализма. И сразу же сельхозмаш умер. Главный конвейер остановился. Треть работников сократили. Половина оставшихся разбрелась кто куда. Красный директор Малышев умел работать по плану, госзаказу и директивным указаниям обкома КПСС. Но в бурном море рыночной экономики был обречен на быстрый и бесславный конец. Если бы власть не отпустила вожжи и не отдала страну на поток и разграбление, так бы и произошло. Но на грабительскую приватизацию завода ума хватило и у Малышева, и у его окружения. А что хитрого в том, чтобы напечатать ничего не стоящие бумажки, назвать их акциями, взять себе большую часть и на основе этой явно мошеннической комбинации чужое объявить своим? После этого пути коллектива и руководства резко разошлись. Если раньше Малышев в месяц зарабатывал 320 старых полновесных советских рублей, рабочий сборочного цеха 280, а вечный российский эквивалент жизненных ценностей бутылка водки стоила 2 рубля 87 копеек, то теперь, когда цены взбесились, бутылка жизненного эликсира стоила 2000, а зарплата рабочего составляла 65 тысяч. Но не выплачивалась. Нет денег. Генеральный директор откусывал по полмиллиона, а то и миллиону новых, обесценившихся рублей. Да плюс страшно запрещенные раньше тяжеловесные доллары. Завод херел и нищал, его акции обесценивались. Долг в бюджет рос так же, как долг по выдаче заработной платы. Отопление и электричество отключили, в холодных корпусах облупливалась штукатурка и трескались стены, станки ржавели. А в административном корпусе все было по-другому. Здесь царило благополучие, достаток и европейская атрибутика процветания. В российском, разумеется, понимании. Кабинет директора просторный, светлый, с кондишном, кожаной мебелью, баром, аквариумом, плазменной панелью, увлажнителем воздуха и прочими прибамбасами, говорящими, нет, прямо-таки орущими о достатке, обеспеченности и стабильности. Здесь и отопление работало, и электричество не отключали, и вода шла бесперебойно. К модернизированной служебной «Волге» генерального добавился «Мерседес», пусть и не новый. Да и коммерческий директор прикупил «Форд». Некоторые несознательные смутьяны связывали это с продажей оборудования и сдачей конторских помещений под офисы коммерческих фирм за черную наличку, которая якобы оседает в карманах директора и его прихвостней. Сам Малышев это категорически отрицал, называя клеветой. Громогласно провозглашал, что завод возрождается, и сулил коллективу сытую и сладкую жизнь в самом ближайшем будущем. Сейчас и директор, и прихвостни ожидали гостей, от которых это самое сладкое будущее и зависело. Хотя, честно говоря, сладость они собирались в первую очередь использовать для себя. Но ведь это обычное дело. «Васильич, хватит, скоро москвичи заявятся!» Поморщился Вайс, главный инженер возрождающегося сельхозмаша. За глаза его звали Иоганн, проводя параллель с разведчиком из известного советского фильма. Иоганн Вайс, герой кинофильма «Щит и меч». «Андрей Германович, вы же знаете, я всегда в форме», хмуро ответил коммерческий директор Федоров, наливая в широкий стакан Джонни Уокер. На среднем и безымянном пальцах виднелись грубые рубцы. Он вырос на Богатяновке и имел бурную молодость. Состоял на учете в милиции и даже отсидел за грабеж по малолетке. Потом вытравил криминальные факты из биографии и свел марганцем наколки. Но следы остались. И шрамы на руках. И периодически выныривающие из лихого прошлого дружки. И несколько облагороженная блатная кликуха. Напористый ураган вместо откровенно блатного уркагана. Однако почистить биографию, избавиться от татуировок и убрать одну букву в прозвище гораздо проще, чем изменить личность. В душе он так и остался уркаганом. Уже будучи главным инженером, крепко подрался в ресторане, но сумел погасить скандал, и дело не получило официального продолжения. Потом на заводе ударил в споре мастера ВТК. Потерпевший оказался дядькой упертым, сказал: «Я этого так не оставлю, до самой Москвы дойду». Времена были тогда суровые, не чета нынешним. Впереди замаячило уголовное дело, исключение из партии, короче, гражданская смерть. Но ураган считался ценным специалистом и нужным человеком. Да и привлечение его к ответственности сулило неприятности руководству. Поэтому дело опять замяли. От упрямца откупились ордером на квартиру в новом заводском доме. В те годы от такого предложения нельзя было отказаться. С тех пор с Федоровым предпочитали не спорить. Но ответственность момента не оставляла Вайсу выбора. «Какая может быть форма? С утра цивилизованные люди вообще не пьют», – отрезал он. Федоров развел руками. «Вчера на юбилее был у Васицова, перебрал маленько. Да и от вискаря никто еще ума не терял. Это не водка. Тут культура потребления другая». «Знаю я твою культуру потребления. Надо на два пальца одна наливать, а ты на два пальца до края не доливаешь». «Не волнуйтесь, это я нервы успокаиваю. У меня ни в одном глазу». И в самом деле выпившим он не выглядел. Разве что снял пиджак, распустил узел галстука и расстегнул ворот сорочки. Недопустимая вольность в кабинете генерального. «А вы ведь тоже нервничаете», – добавил он. Вайс посмотрел на свои руки и как будто только сейчас заметил, что в очередной раз протирает очки белоснежным платком. Он поморщился, водрузил очки на нос, спрятал платок и недовольно отвернулся к окну с тройным стеклопакетом в серую утреннюю хмарь. Скрипнула кожа приставного кресла, в котором обычно сидели посетители. Гендиректор же сельхозмаша Малышев махнул из-за своего необъятного стола ладошкой на обоих, призывая к молчанию, и вновь склонился над аппаратом селекторной связи. «Нет, Элла Владимировна, вы должны не хуже меня понимать, что когда принималось решение о перепрофилировании нашего завода, мы брали на себя четкие и конкретные обязательства перед нашими японскими партнерами». «Да-да, вы правильно понимаете. Так вот, эти обязательства должны соблюдаться неукоснительно. И сроки тоже. Так что ваши отговорки и оправдания меня не трогают». «Дальше. Сборочный, вы на связи?» Малышев перещелкнул тумблер на селекторе. «Да, Юрий Сергеевич», – раздался голос. «Я вас слушаю». «Значит так. У меня сегодня день занят. Завтра обсудим твой вопрос. Запомни только, я лично прослежу за установкой этого конвейера, чтобы все по технологии, все по чертежам. Это не наша техника. Там система контроля. Винт кувалдой не забьешь». «Ну и хорошо, что понял. Все, совещание заканчиваем. Верочка, принеси нам кофе. напоследок сказал он секретарше и, раздраженно ткнув пальцем в кнопку, выключил селектор. Откинулся на мягчайшую кожу высокого кресла. Устало потер переносицу. «Да, автомобили выпускать – это тебе не комбайны клепать», сказал он в пространство между Федоровым и Вайсом. «Особенно в условиях конкуренции. Тут вначале надо огромные деньги вложить. А где их взять?» «Вот москвичи обещают, только я в благотворительность не верю. Посмотрим, как все обернется». «Как нам надо, так и обернется», – сказал Федоров. «Что нам эти москвичи? Мы тоже не пальцем деланные». Малышев посмотрел на него и повысил голос. «Может, хватит уже вискарь глушить? Или тебе проценты с контракта получать надоело? Хочешь в свой старый кабинет вернуться?» «Спасибо, Верочка». Тут же, изменив тон, сказал он секретарше, которая принесла кофейник, три чашки, сахарницу и сливки на подносе. Верочка кивнула и по ковровой дорожке двинулась к дверям, покачивая бедрами. Федоров машинально провожал взглядом ее аккуратную твердую попку, облитые блестящим нейлоном ноги, и в который раз думал, дерет ее Малышев или нет. «С ними надо быть осторожными», – сказал Вайс, глядя на гуппи и прочих волехвостов, лениво перебирающих плавниками в аквариуме. «Вот у кого проблем никаких. Лишь бы воду не забывали менять, да жрачку давали регулярно. В Норильске тоже инвестировали, инвестировали, а потом прибрали весь комбинат к рукам. А старого директора застрелили вместе с коммерческим». «Типун тебе на язык», – сказал Федоров. «Через 15 минут узнаем, чем они дышат». «Да, узнаем». Малышев снова наклонился к селектору. «Вера, убери тут, пожалуйста». Вновь нарисовалась секретарша, невозмутимая, как айсберг. Убрала стакан Федорова и кофе. Малышев и Вась так и не дотронулись до своих чашек. «Ты смотри там, как только приедут, сообщи мне сразу». «Хорошо, Юрий Сергеевич, я предупредила охрану». Вера осторожно закрыла обитую кожей дверь. «А ты галстук затяни и пиджак надень», – рявкнул Малышев на Федорова. У генерального тоже выделился адреналин. Федоров неохотно поправил галстук, надел пиджак. До приезда москвичей оставались считанные минуты. Они тянулись медленно. Вайс в очередной раз поднялся с кресла, прошелся по кабинету туда-сюда, подошел к окну, вцепился в подоконник. Главный инженер явно нервничал. Федоров поглядывал на него с ухмылкой. «Едут», – напряженным тоном сказал Иоганн. Ему было видно, как распахнулись ворота, и на площадь выкатились три черных Гелендвагена. Они сделали круг, обогнув комбайн на пьедестале и дворника в оранжевом жилете и с метлой, остановились напротив главного входа в завод управления.